Глава 7. Следующие несколько дней прошли в странном, сюрреалистичном ритме. Я стала живым воплощением дурной приметы в этих древних стенах. Челядь от горничных до конюхов при моем появлении либо замирала, крестясь, либо растворялась в боковых дверях с ловкостью теней. По замку пополз шепот, что лучше встретить в темном коридоре самого Чернобога, чем ту дочь Мары. Горыныч, чья нога заживала с магической скоростью, но чья рука теперь покоилась в изящной перевязи, при встрече со мной лишь цикл, будто отгоняя кошку, и немедленно менял маршрут, стараясь держаться от меня на расстоянии не меньше 10 шагов. Ему, кажется, уже прилетела сосулька с карниза, когда он выглянул в окно, и он окончательно уверовал в мою особенность. Единственным островком относительной нормальности в этом море суеверного страха оставался Кощей. Он не просто терпел мое общество, он, кажется, им наслаждался. Наши беседы за чаем или во время его экспериментальных прогулок по самым отдаленным частям замка, где урон был минимален, превратились в странные диалоги. Он расспрашивал о моей жизни, о магии отца, о природе невезения, а я, в свою очередь, робко интересовалась устройством его мира. Он говорил со мной как с равной, точнее, как с интересным, сложным феноменом, который стоит изучать. И в этой холодной, научной заинтересованности было больше уважения, чем в страхе всех остальных. Но ночью наступала другая жизнь. Каждую ночь, едва я закрывала глаза, ко мне приходил отец. Сначала он был ярок и громок, ломился в мой сон, как в дверь. Я видела нашу квартиру, каждую трещинку на обоях, слышала скрип половиц. Он метался по комнатам, колдуя, бросая в воздух сверкающие нити поисковых заклятий. «Васька, да откликнись же! Дай весточку!» Его голос, всегда такой уверенный, теперь звучал хрипло от бессилия. Но между нами лежала непроницаемая пелена. Туман, сотканный, как я теперь понимала, не только расстоянием, но и мощью чужой магии. Магии Кощеева замка. Заклятия отца разбивались об эту преграду, как стеклянные шары о стену. Он не мог меня услышать, не мог достучаться. И с каждым разом его бешенство и отчаяние становились только сильнее. Иногда он просто сидел в пустом кресле, опустив голову на руки. И этот образ был страшнее всех его гневных криков. Его ярость меня пугала, но это молчаливое отчаяние разрывало сердце. А просыпалась я в своей роскошной комнате, в безопасности, и чувствовала себя узником в золотой клетке, где единственным, кто не боялся подойти к решетке, был ее хозяин. На 4-й день, ближе к вечеру, мы с Кощеем стояли в малой гостиной у высокого стрельчатого окна. За ним бушевала метель, застилая мир белой пеленой. Мы обсуждали что-то отвлеченное. Свойства льда в разных мирах, кажется. В воздухе висела странная, почти мирная тишина, нарушаемая только треском поленьев в камине и завыванием ветра. Я чувствовала, как его взгляд скользнул с заоконной вьюги на мое лицо. Разговор иссяк. Он повернулся ко мне, и в его обычном аналитическом, холодном взгляде появилось что-то иное, решительное и безжалостно любопытное одновременно. «Знаете, Василиса», — произнес он тихо, почти задумчиво, «я всегда проверяю гипотезы до конца». Прежде чем я успела понять, что это значит, он наклонился и коснулся моих губ своими. Поцелуй был не страстным, а каким-то вопрошающим, твердым, быстрым и безжалостно логичным, как будто он ставил точку в сложном уравнении. В моих ушах зашумела кровь, а мир сузился до теплоты его кожи и запаха старого пергамента и мороза. И в этот самый миг, будто сама Вселенная не выдержала такой наглой проверки, прямо над башней с оглушительным треском грянул гром. Не зимний отдаленный гул, а летний яростный удар, от которого задрожали стекла в окнах и посыпалась пыль с резных потолочных балок. Свет на миг погас, ослепительная молния озарила комнату синеватым светом. Когда слух вернулся, а в глазах перестали плавать пятна, я увидела, что мы в комнате не одни. Посреди ковра, в струящемся с него дыме и пахнущем озоном воздухе, стоял мой отец, маг Буян. Его костюм «тройка» был слегка обгоревшим на одном плече. В руке он сжимал дымящийся посох, а лицо пылало такой яростью, что казалось, вот-вот высечет искры. Он перевел взгляд с Кощея на меня, и его глаза сверкнули. «Ну, конечно!» — прошипел он, и в его голосе бушевала буря из родительского беспокойства, оскорбленного профессионального достоинства и дикого облегчения. «Я мог бы догадаться, где ты, у Кощея Бессмертного. Целуешься в грозу. Я тебя выпарю, Васька, и тебя, костлявый, за то, что дочку чужую без спроса целуешь».